Глава седьмая. Если ты засмеешься или просто улыбнешься, я сломаю тебе руку, — процедила Мята сквозь зубы. Язон призвал на помощь все свое профессиональное умение сохранять невозмутимое выражение лица, поскольку хорошо знал, что слова Мяты не пустая угроза. — У меня правило — никогда не смеяться над новым женским нарядом. В противном случае я погиб бы уже много планет назад. Ты сейчас выглядишь вполне пристойно. Да. А мне кажется, я похожа на облезлую кошку. Смотри, вот и Гриф, — оживился Изон, уходя от ответа. Гриф, мальчик мой, заходи. Мне это не нравится, — сердито сказал Гриф. Я не хочу выглядеть идиотом, так никто не одевается. Здесь все так одеваются, — заявил Изон. Он обращался к мальчику, но очень надеялся, что облаченная в живописные шкуры Мята тоже это усвоит. Там, куда мы отправляемся, это обычная одежда. Мята одета по последней моде местных племен, а мы с тобой носим костюмы жонглера и его ученика. Скоро сам убедишься, как хороши наши наряды. Пора было менять тему разговора, чтобы отвлечь их от этой злосчастной одежды. Тщательно осмотрев руки и лица пирян, Язон достал из сумки маленькую коробочку. Загар отличный, ультрафиолетовые облучатели сделали свое дело. Теперь ваша кожа того же цвета, что и у туземцев, но этого мало. Кочевники для защиты от холода и ветра густо смазывают открытые части тела. Погодите! — воскликнул он, увидев, что пиряне сжимают кулаки. — Я же не прошу вас мазать лицо протухшим жиром моропов, как это делают варвары. Вот чистая, нейтральная, спликоновая мазь без запаха. Поверьте мне на слово, она нам очень пригодится. Сказав это, он безмятежно принялся намазывать щеки. Мята и Гриф последовали его примеру, нахмурившись еще больше. Изону очень хотелось, чтобы они расслабились, иначе вся затея могла провалиться с самого начала. За несколько прошедших недель его план начал понемногу осуществляться. Разыграв отступление, они создали базу в уединенной долине, окруженной со всех сторон неприступными горами. Добраться туда можно было только по воздуху. Пиряне построили деревню и поселили в ней озлобленных кочевников, которых похитили из родного племени, усыпив парализующим газом. После чистки и дезинфекции их одежды и утварь, а также моропы достались Язону, и таким образом все было готово для внедрения в армию Тимучина, осталось лишь уговорить упрямых пирян примириться с местными обычаями. — Идемте, — сказал Язон, — нам уже пора. Несмотря на то, что рядом стояло несколько собранных из готовых блоков зданий, в качестве базы пока использовались просторные помещения Дрочливого. По дороге к выходу они встретили в одном из коридоров Теку. «Меня послал Керк. Для вас все готово». Язон кивнул и пошел дальше. Тека только теперь заметил экзотические наряды и густо намазанные лица пирян, совершенно неуместные в этих облицованных пластиком и металлом коридорах. Он перевел изумленный взгляд с одного на другого, а потом указал на Мету. — Знаешь, на кого ты похожа? — спросил он и совершил тем самым большую ошибку. Разъяренно фыркнув, Мета шагнула в его сторону, но Гриф оказался ближе и со всей силы ударил Теку в солнечное сплетение. Хотя мальчику едва исполнилось 10 лет, он был пирянином и дрался, как пирянин. Застигнутый врасплох, Тека с шумом выдохнул воздух и сел на пол. Язон подумал, что сейчас начнется смертельная схватка. Трое разъяренных пирян, бьющихся друг с другом, зрелище не для слабонервных. Но шли секунды, а ничего не происходило. Тека продолжал сидеть на полу, открыв рот и ошарашенно глядя на своих обидчиков. Первый рассмеялась Мета, за ней Гриф. Язон, облегченно вздохнув, присоединился к ним. Напряжение сразу спало. Они хохотали до слез, пока Тека, красный от обиды, не поднялся с пола и не ушел. «Что случилось?» — спросил Керк, встречая их у выхода из корабля. «Ты все равно не поверишь», — ответил Язон. «Это последний?» Он указал на крепко связанного Моропа, над которым завис ракетный катер. «Да, двое других, и все козы уже на месте. Вы отправляетесь следующим рейсом». Они проследили, как катер, подцепив Моропа крюком за ремни, поднялся вверх и вскоре исчез в темноте. — А как со снаряжением? — спросил Язон. — Тоже доставлено. — Мы поставили для вас камач и оставили в нем все необходимое. — А вы внушительно выглядите в этих нарядах. Пожалуй, вам будет трудно привыкнуть к ним. В его словах не было никакой иронии. Морозной, ветреной ночью их одежда защищала от холода не хуже, чем металлизированный с подогревом костюм Керка. Даже лучше, поскольку толстый слой мази защищал их лица. Язон внимательно посмотрел на Керка. — Тебе надо уйти внутрь или натереть щеки. Похоже, ты их отморозил. — Может быть. Если я вам больше не нужен, я пойду. — Спасибо за все. — Удачи, — сказал Керк, пожимая всем руки. — Мы установим в радиорубке постоянное дежурство, и вы можете связаться с нами в любое время. В молчании они дожидались катера. Полет на равнины занял немного времени, что было даже хорошо, поскольку после чистого морозного воздуха в душной кабине нечем было дышать. Когда катер улетел, Язон кивнул в сторону Камача. — Идите туда и чувствуйте себя как дома, а я хочу убедиться, что моропы крепко связаны и не убегут, когда очнутся. В шатре есть атомный светильник и обогреватель. Воспользуемся напоследок благами цивилизации. Закончив возиться с животными, он вошел в теплый освещенный камач и снял верхнюю одежду. В углу стояли металлические ящики и кожаные бурдюки с водой. Язон достал из ящика железный котел и, налив в него воды, поставил на нагреватель. Мета и мальчик молча следили за его действиями. — Это чар, — объяснил Язон, разламывая большой брикет темного цвета. — Его делают из листьев местного кустарника, которые увлажняют, а потом спрессовывают в плитки. Вкус вполне сносный. Он бросил обломки в воду, и та моментально покрылась отвратительным пурпурным налетом. — Мне не нравится его вид, — заявил Гриф с подозрением, глядя в котел. — Думаю, что вкус мне тоже не понравится. — Придется привыкать. Если мы хотим избежать разоблачения, нужно жить так, как живут кочевники. Кстати, Язон полез под одежду и стал снимать кобуру с пистолетом. Пиряньи смотрели на него, широко открыв глаза. — Что случилось? Что ты делаешь? — забеспокоилась Мета, когда он сунул оружие в ящик. — Снимаю пистолет, — спокойно объяснил Язон. — Стоит мне случайно выстрелить или какой-нибудь кочевник его заметит, и мы пропали. — Давайте сюда ваши. Он еще не успел закончить. А пистолеты уже оказались в руках у пирян. Язон спокойно посмотрел на направленные на него стволы. — Именно это я и имел в виду. Чуть что не так, сразу щелк и выскакивает пистолет. От вас уже ничего не зависит. Срабатывает рефлекс. Поэтому мы должны спрятать пистолеты так, чтобы их не могли увидеть посторонние. И в то же время необходимо поместить их туда, где ими можно было воспользоваться, когда это потребуется. С туземцами нам придется справляться их оружием. Вот, смотрите. Он достал большую шкуру, глухо звякнувшую металлом, и развернул ее. Пистолеты вернулись на место. Мета и Гриф восторженно разглядывали настоящую коллекцию мечей, палец и прочего холодного оружия. Дети и конфеты, пиряни и оружие. — Хороши, не правда ли? — спросил Язон, и они согласно кивнули. — С таким арсеналом мы непобедимы как минимум по двум причинам. Во-первых, любой пирянин стоит трех варваров, а во-вторых, хотя это оружие — копия местных изделий, но оно изготовлено из первоклассной стали, оно прочнее и острее. А теперь давайте мне ваши пистолеты. На этот раз только пистолет Грифа выскочил из кобуры, но тут же вернулся обратно. После 15 минут уговоров и грубой лести Мета неохотно рассталась со своим оружием. Чтобы обезоружить мальчика, понадобился еще час. Наконец все было улажено, и пиряне немного успокоились, крепко сжимая мечи, единственное их утешение. Язон раздал своим несчастным товарищам полные кружки чара. — Я согласен, что это не нектар, — сказал он, заметив брезгливое выражение на их лицах. — Никто не требует от вас признать чар своим любимым блюдом, но постарайтесь хотя бы пить его без явного отвращения. Когда пришла пора готовиться ко сну, пиряне почти забыли о своих пистолетах и только время от времени бросали растерянные взгляды на правую руку. — Ну, а теперь спать, — объявил Язон. — Вставать рано. Тут недалеко отряд кочевников идет на соединение с Тимучином, и мы к ним присоединимся. По дороге присмотримся к их жизни, приобретем полезные навыки, а потом без лишнего шума попадем в главную ставку варваров. Поднявшись первыми лучами солнца, Язон запрятал все атрибуты цивилизации в сейф, оставив лишь три саморазгревающихся пищевых набора на завтрак, после чего разбудил остальных. Прежде всего нужно было снять камач и собрать из него повозку эскунг. После часа упорной работы им удалось соорудить из опорных столбов и покрова шатра прямоугольную телегу на колесах, на которую сложили весь скарб. От непривычной работы все взмокли от пота, хотя дул холодный пронизывающий ветер. Солнце стояло высоко над горизонтом, козы разбежались во все стороны и мирно паслись, моропы тоже громко хрустели травой. Мета выразительно посмотрела на жующих животных, и Язон понял ее. — Хватит, остальное сделаем после еды. Он вскрыл клапан пищевого набора. Из пакета вырвался горячий пар, все достали ложки, и завтрак прошел в молчании. — Труба зовет, — объявил Язон. — Мета, закопай пакеты, а я пока оседлаю моропов. Гриф, возьми ведро и собери весь помет, не стоит пренебрегать местными ресурсами. — Что я должен сделать? — ледяным тоном осведомился Гриф. Язон криво улыбнулся и указал в сторону пасущихся травоядных. Помет. Вот эти штуки. Мы их высушим и используем в качестве топлива. Взвалив на плечо седло, он сделал вид, что не слышит ворчания мальчика. Хотя Язон видел, как кочевники оседлают моропов. Сделать это самому было очень непросто, даже с помощью пирян. Моропы оказались послушными, но невероятно глупыми животными, признающими исключительно грубую силу. К тому времени, когда можно было пускаться в путь, все трое порядком устали. Язон ехал впереди, указывая дорогу, Мета за ним, а Гриф, восседая на куче вещей, правил эскунгом и приглядывал за козами, которые бежали чуть в стороне. К полудню впереди показалось плотное облако пыли. — Сидите спокойно, но приготовьте оружие, — приказал Язон. — Я буду говорить, а вы молчите и прислушивайтесь к языку, скоро нам придется на нем разговаривать. По мере приближения облако рассеялось, и стал виден отряд кочевников с повозками и козьими стадами. Три всадника отделились от остальных и рысью поскакали в их сторону. Язон, скомандовав Мете и Грифу остановиться, с проклятием налег на поводья, чтобы удержать на месте своего упрямого моропа. Остановившись, тот немедленно принялся пастись. Незаметно высвобождая из ножен кинжал, Язон заметил, как Мета напрягла руку в ожидании пистолета. Подъехав почти вплотную, всадники осадили моропов, и передний с грязной черной бородой и без одного глаза подозрительно посмотрел на Язона. На голове у него блестел металлический шлем с насечкой, украшенный черепом длиннозубого грызуна. — Кто ты? — спросил воин, перекладывая из руки в руку шипастую булаву. — Куда ты идешь? — Я, Язон, жонглер, иду в лагерь Тимучина, а ты кто? Всадник неспешно поковырял в зубах черным от грязи ногтем. — Шейнин из племени крысы. Что ты скажешь о крысах? Язон не имел ни малейшего представления о том, как ему нужно относиться к крысам. Приглядевшись, он заметил на шлемах остальных всадников такие же украшения, наверное, черепа крыс. Тотем — символ их племени. Видимо, у каждого племени свой тотем. Но у Райла не было никакого черепа. Он говорил, что жонглеры стоят в стороне от конфликтов племен. Надо импровизировать. — Я приветствую крыс! — нараспев провозгласил Язон. — Крысы — мои лучшие друзья. — У тебя была вражда с крысой? — Никогда! — Язон был оскорблен таким предположением. Шейнин продолжал ковырять в зубах и казался удовлетворенным. — Мы тоже идем к Тимучину. Я слышал, он собирает всех против горных ласок. Поедешь с нами и вечером споешь для меня. Я тоже ненавижу горных ласок. Буду петь для тебя вечером. Всадники развернулись и поскакали к своим. Отряд Язона последовал за ними и присоединился к медленно движущейся колонне миропов. Вскоре караван завершил дневной переход и остановился у небольшого колодца посреди голой степи. Сразу же пришлось сгонять в кучу недовольных коз. — Ты не собираешься нам помогать? — холодно спросила Мета у Язона. — Это общество ориентировано на мужчин. Я могу помогать вам в шатре, но не на виду у всех. Немного помаявшись, он решил прогуляться по лагерю, чтобы избавиться от убийственных взглядов, которые бросали на него пиряне. У колодца собралось много народу, но только мужчины и юноши. Очевидно, существовало какое-то табу, связанное с водой. Это было вполне понятно, учитывая суровые местные условия и жизненную важность воды. Кочевники разобрали горку камней, отмечавшую местонахождение колодца, и под ней обнаружилась квадратная железная крышка. Для защиты от ржавчины она была густо смазана жиром, но камни повредили смазку, и кое-где виднелись ржавые пятна. Когда крышку сняли, ее опять тщательно смазали с обеих сторон. Сам колодец около метра в диаметре оказался очень глубоким и древним. Массивные, вытертые по краям от долгой службы камни держались без всякого раствора. Доставали воду самым примитивным способом. Ведро на веревке спускали в колодец и, наполнив, вытягивали обратно. Делать это мог только один человек, для двоих уже не хватало места. Некоторые мужчины, дожидаясь своей очереди, разговаривали между собою, другие, наполнив бурдюки водой, разносили их по своим камачам. Язон занял очередь у колодца и отправился посмотреть, как идут дела у пирян. Те уже привязали коз, поставили столбы камача и теперь пытались натянуть на них покров. Язон выполнил свою часть работы, достав сейф и усевшись на него. Рваная кожаная обивка ящика скрывала стенки из сверхпрочного сплава. Секретный замок сейфа был настроен на отпечатки его пальцев. Проходивший мимо воин остановился и стал смотреть, как возводят камач для жонглера. Язон решил не обращать на него внимания и, достав лютню, затянул вариант песни подгулявших аргонавтов в собственном переводе. — Хорошая, сильная женщина, — внезапно сказал воин, — но глупая, не может правильно поставить камач. Язон промолчал, не зная, что ответить. Воин продолжал смотреть, почесывая бороду и откровенно восхищаясь Метой. — Мне нужна сильная женщина. Я дам тебе за нее 10 коз. Язон видел, что не только сила привлекла воина. Разгоряченная Мета сбросила тяжелую верхнюю одежду, ее стройная фигура выгодно отличалась от квадратных фигур местных женщин. Кроме того, у нее были чистые волосы, целые зубы, и гладкое, не обезображенное шрамами лицо. «Ты не захочешь ее, — сказал Язон. — Она много спит, много ест, не умеет работать. Да и стоит дорого, я отдал за нее 20 коз. Я дам тебе 10. Воин схватил Мету за руку, чтобы получше разглядеть. Язон напрягся. Возможно, местные женщины позволяли обращаться с собой, как со скотиной. но не Мета. К его удивлению, она просто выдернула руку и вернулась к своей работе. «Иди сюда», — позвал Язон варвара, решив вмешаться, пока дело не зашло слишком далеко. «Выпьем? У меня есть хороший очат». Но было уже поздно. Разъяренный неповиновением какой-то жалкой женщины, воин ударил Мету кулаком по уху и опять схватил за руку. Покачнувшись от неожиданного удара, Мета сначала ошалела, затрясла головой и отшатнулась назад, даже не сопротивляясь. Но потом, быстро выдернув руку, ребром ладони ударила воина по горлу. Варвар захрипел и согнулся пополам, сплевывая кровь и держа за разбитый кадык. Язон хотел прыгнуть между ними, но не успел. Воин выпрямился и выхватил нож. На свою беду он не знал, что у Меты отменная реакция и большой боевой опыт. Перехватив его руку, она крепко стиснула ее и выкручивала до тех пор, пока онемевшие пальцы не выпустили нож. Мета поймала его в воздухе и, выпрямившись косо, ударила врага в спину под ребро. Нож, вонзившись в тело по рукоять, пробил сердце и легкое, и воин без звука рухнул на землю. За стычкой наблюдало много людей, и теперь в толпе раздался изумленный гул. К неподвижному воину осторожно приблизилась женщина, молча взяла его за руку и тут же отпустила. Рука безжизненно упала. «Мертв!» — удивленно сказала женщина и с испугом посмотрела на Мету. Язон бросился к сейфу и прижал палец к замку. Послышался характерный щелчок. «Ко мне!» — скомандовал он на перянском. «Здесь гранаты и ваши пистолеты. Если дело обернется плохо, берите оружие, но только в самом крайнем случае». Через толпу пробрался окруженный группой воинов Шейнин. Он недоверчиво уставился на труп. «Твоя женщина убила этого человека его собственным ножом?» «Да, но он сам виноват. Он ударил ее и хотел убить. Она защищала, спроси любого». Зрители одобрительно зашумели. Вождь был изумлен, но не рассержен. Он перевел взгляд с трупа на Мету. Растрепанная Мета выглядела очень эффектно. «Из какого она племени?» — спросил Шейнин. «Издалека, с гор на севере. Ее племя называется Пиряне, могучие борцы». Шейнин нахмурился. «Никогда о них не слышал. Какой у них тотем?» «В самом деле, какой? Крыса или ласка не подходит. Каких еще животных он видел?» «Орел!» — наугад брякнул Язон. «Кажется, он видел в небе птицу, похожую на орла. Сильный тотем». Шейнин опять посмотрел на труп и пнул его ногой. «Женщина не может получить его моропов и шкуры. Это и так было ясно. Женщина — собственность, и имуществом владеть не может, а вещи убитого должны отойти победителю. Но Язон один альта никто не упрекнет в скупости. Он с радостью пожертвует парой тощих моропов и ворохом подержанных шкур. Они твои, о Шейнин, это справедливо. Я и не думал брать их себе, а ночью я побью эту женщину за ее поступок». Он угадал. Шейнин принял подарок как должное, уходя, он бросил через плечо. Он был плохим воином, раз его смогла убить женщина. Но у него остались два брата. Слова эти что-то означали. Но что? Толпа быстро разошлась, мертвеца убрали. Мета и Гриф закончили ставить камач и занесли внутрь все добро. Язон послал Грифа пригнать поближе коз, так как опасался неприятностей. Они начались даже раньше, чем он предполагал. Снаружи послышались крики и глухие удары, и Язон бросился на улицу, но основные события были уже позади. Человек 6 варваров, очевидно, родственники убитого, напали на Грифа, желая отомстить. Они думали легко справиться с мальчиком, но вышло иначе. Трое схватили его и, видно, собирались держать, пока остальные должны были бить. Двое из этих троих теперь без памяти лежали на земле. Перианин ударил их головами друг о друга, а третий корчился от боли, держась руками за пах. Гриф, наступив коленом на шею четвертому, пытался сломать ногу пятому, завернув ее за спину. Шестой нападающий убегал, и мальчишка уже достал нож, явно собираясь ему помешать. «Оставь нож!» — крикнул Язон, помогая беглецу сильным пинком взад. «Хватит с нас одного убийства!» Издав воинственный крик и отвесив еще пару затрещин, гриф встал и с презрением посмотрел вслед удирающим врагам. Сам он почти не пострадал, не считая синяка под глазом и разорванного рукава. Язон отвел мальчика, раздосадованного тем, что ему не дали вкусить всей полноты победы, в камач и плотно завязал клапан. — Ну что ж, — сказал он, наблюдая, как Мета прикладывает грифу к глазу холодный компресс. — Одно меня утешает, мы с самого начала произвели сильное впечатление.